Ситуация. Многие учителя говорят о безотметочном обучении. Истина обычно в крайностях. Недаром говорят, чем ближе к крайностям, тем дальше от истины. Что лучше, выставлять отметки или нет? Решение. Исследования показывают, что решение вопроса в отметочной шкале. В разных странах используются разные шкалы. В одних странах от 2 до 100, у нас от 1 до 5. При этом к 5-бальной шкале добавляется плюс или минус. Статистика показывает, что лучше 10-бальная шкала. Безотметочное оценивание равносильно шкале с неопределенным числом градаций. Трудно давать словесную оценку даже 5-7 ученикам. Понимание конфликта учителями и учащимися. Типичные конфликты чаще бывают у учителей-предметников и меньше у классных руководителей и учителей младших классов, так как они больше знают учеников и применяют разные формы взаимодействия. Более частными бывают конфликты с учениками плохо успевающими, трудными по поведению. Нужно больше их изучать. Конфликты учителями и учащимися понимаются по-разному. Учителю нелегко понять переживания ребенка, особенно когда он плохо знает возраст и индивидуальные способности. Ученику нелегко справляться со своими эмоциями и подчинить их разуму. В возникновении конфликтов всегда виноват другой. Конфликты глазами учителя и глазами учащихся.